Хаем смог удалить метку и пишет об этом как о чем-то незначительном. Да еще и извиняется за это. Так нужно сообщить обо всем Хокаге. Но сначала попробуем что-нибудь из первого свитка. После 5 порций самых вкусных данго, которых она пробовала в жизни, Анка все же оторвалась от свитка, забрав его и 2 других, и пошла докладывать обо всем Хокаге. Равно конец пав равно. Когда Ирука пришел от Хокаге, то сказал, что все равно придется ждать еще 4 дня, так как экзамен рассчитан на определенные даты, которые сложно будет сдвинуть, плюс некоторым генинам нужен будет отдых. В общем, мы сидели в башне, я общался с Ина, Хинатой, Сакурой и Мита прямо как во время академии, к нам потом еще прибилась Тен-Тен. Во время разговора все рассказывали о том, какие миссии кто выполнял, я же всех угощал вкусняшками и не забывал отвешивать всем комплименты. А по ночам мы с Мита телепортировались домой, где я был строгим учителем и строго наказывал ее за плохие знания, по несколько раз наказывал. Но в первую ночь, когда мы переместились домой, я познакомил Мита с Карин. Так это и есть моя родственница из клана Узумаки. Подозрительно смотря на Карин, спросила Мита. Я точно не знаю, но Наруто сказал, что наша чакра похожа. Вот сейчас я и проверю, так как я тоже сенсор. Карин закрыла глаза, и через миг встрепенулась и отскочила от нас. Она была так напугана, что чуть не упала, и мне пришлось телепортироваться, чтобы подхватить ее. «Эй, Карин, успокойся. Что с тобой? Не бойся. Ее чакра, она похожа на мою, но у нее из живота исходит сильная злая чакра, пропитанная гневом и ненавистью. Да и количество чакры, оно огромно. Наруто, у тебя чакры даже еще больше, чем у нее, и от нее веет опасностью и уверенностью. Вы оба просто монстры. Как вас вообще могли допустить к другим генинам на экзамен, если по сравнению с вами, все остальные, что лужа перед океаном? Карин, успокойся. Просто метод джинчурики 9-хвостого демона леса, и на животе у мета располагается запечатывающая фын, из которой и выходит немного чакры биджу. Да я увидела, чакра мета теплая и яркая, она распространяется по всему телу, а эта негативная чакра исходит только из живота. А ты, Наруто, если бы я вчера проверила твою силу, я бы даже и не пыталась тебя обмануть, скорее бы я пыталась от тебя убежать. Ну, значит хорошо, что не проверила. Послушай, Карин, я тебя не обижу, и если от моей чакры и веет опасностью, то эта опасность направлена на врагов. Кстати, Мита, представляешь, как только я рассказал Карин, что я собираю гарем, она сразу попросилась в него. Да, Карин, да, как так-то? Я думала, следующая будет Сакура или на крайний случай та экзаменаторша. Да и надеялась, что произойдет позже, намного позже. И Наруто, она, что сейчас вместе с нами, когда мы, ну, будем вместе, любится. Вот этого я не знаю. Ты как, Карин, готова любиться с нами? А по твоему красненькому личику и легкому испугу вижу, что пока не готова. Ладно, не боись, я не настаиваю и насильно никого не заставляю. Когда будешь готова, тогда и поговорим об этом. Ну, а вообще, как ты тут обжилась? Удобно тебе? Никаких претензий и пожеланий нету. Какие могут быть претензии? Это место похоже на то, как я представляла себе рай. Вкусная еда, теплый дом, мягкая постель, никто не приходит к тебе домой и не тащит тебя насильно в больницу, где тебя кусают и выпивают твою чакру. Если бы у нас с мамой был выбор, мы бы пошли жить к тебе. Это вряд ли бы получилось. Этот дом я построил совсем недавно, а до этого мы с Мита жили в маленькой квартирке общежития, которую нам выделили как сиротам, обучавшимся в академии. Ладно, не будем о грустном, мы с Мита пошли развлекаться, если хочешь, можешь пойти с нами, понаблюдаешь за процессом. Что, не хочешь? Ну и ладно, ты, кстати, многое теряешь. Наконец второй этап экзамена закончен, и все участники собрались в большом зале перед Хокаге и наставниками. Анка, иногда посматривая на меня, сказала: «Во-первых, поздравляю вас с прохождением второго экзамена. Теперь великий Хокаге объяснит про третий этап экзамена. Всем слушать внимательно. Великий Хокаге, прошу вас». Тут старик начал растолковывать суть экзамена на Чунина, сказав, что это некая замена мировых войн, и то, что участвующие генины показывают мощь своей деревни, тем самым в случае удачного выступления увеличивает приток заказов в свою деревню. А когда появился третий проктор, который попросил сам рассказать о правилах третьего этапа, Хокаге передал слово ему. «Прошу прощения, великий Хокаге, позвольте я, судья Гиккахайте, все объясню». «Хорошо, всем здравствуйте, ках-каха, до третьего этапа экзамена вы, ках-ха-ха, вы должны будете кое-что сделать, ках-ха-ха-хы, это будет отборочные бои на выход в третий экзамен. Блин, вы бы сказали в начале, сколько, хотя бы примерно должно было пройти, я бы столько и пропустил, а то приходилось бегать, свитки раздавать, думал, что если только одна наша команда пройдет, то это испортит весь экзамен. А тут оказывается наоборот, нас еще и слишком много. Да, Наруто прав. Почему мы не можем начать третий экзамен со всеми оставшимися участниками? Спросила Сакура. Эх, как бы вам сказать, наверное, потому что на третьем экзамене будет много гостей, поэтому мы не можем проводить много боев. Также мы будем ограничены во времени. Итак, у кого плохое самочувствие? Кахак-хы-кхак-хы, прошу прощения. Если кто хочет снять свою кандидатуру, пожалуйста, сообщите мне об этом. Отборочные бои начнутся немедленно. Что ж, если никто не хочет отказаться, тогда начнем предварительные бои. Это будут бои один на один, другими словами, это будет похоже на реальный поединок. Так как вас ровно 22, мы проведем 11 матчей и победители попадут на третий экзамен. Никаких правил, вы деретесь, пока противник не умрет или не сможет продолжить бой. Так что если не хотите умирать, лучше сразу сдавайтесь. Также, я могу остановить вас, чтобы исключить необязательные смерти, так что не удивляйтесь. Никто из нас не хочет трупов. Вот смотрите, это электронное информационное табло, оно отобразит соперников в каждом бою. Теперь давайте посмотрим имена первых двух соперников. Итак, те, чьи имена высветились на табло, выйдите вперед. Первый бой состоится между Саске Учиха и Акадой Йорой. В общем, Саске был в хорошем состоянии, и поэтому быстро раскатался командника Кабуто, даже не используя проклятую печать. Второй бой был между Абумизаку из Звука и Абурами Шина, где любитель жуков победил. Третьим был бой Канкура против Цуруги Мисуми, второго сокомандника Кабуто, где кукольник задавил оппонента. Четвертый бой был и напротив Сакуры. Это был долгий бой, наполненный женскими разговорами, о дружбе, о преданности и о любви, которые перемежались с женской же дракой. В конце они вырубили друг друга, но Сакура из-за моих тренировок и обучению на Ирьянина продержалась дольше Ина, перед тем как упасть в обморок. Но им все равно засчитали ничью. Я спустился на арену и вместе с клоном поднял их тела наверх и подлечил. Пятый бой Тимари против Тен-Тен, где Тимари с помощью ветра, создаваемого своим огромным веером, отклоняла весь ливень острого железа, который посылала в нее Тен-Тен, распечатывая свитки один за другим. Противник для Тен-Тен попался архинеудобный, и поэтому, когда у нее закончилось железо, Тимари поймала ее в воздушную технику «Ураган смерти», который поднял ее в воздух и начал наносить раны. Когда техника закончилась, Тен-Тен начала падать обессиленная, и Тимари подставила свой сложенный веер, на который Тен-Тен и рухнула спиной. Когда объявили победу Тимари, она сбросила тело Тен-Тен в воздух. Рок Ли, увидев это, начал двигаться, чтобы словить ее, но я телепортировался раньше, и еще в полете, ее перехватил, и мы вместе плавно опустились на землю. Тен-Тен была вся в царапинах, особенно пострадали открытые руки. Я наложил на нее среднее исцеление, и все раны закрылись на глазах. Эх, Тимари, чё ты злая то такая? Девочка уже и так тебе проиграла, незачем было опускаться до того, чтобы бить побежденного. Ли, можешь успокоиться, я ее вылечил, скоро она придет в сознание. Ладно, пошли наверх, освободим арену, не будем мешать экзамену. Далее шестой бой, Нара Шикамару против Цучикин, где Ананасик достаточно легко победил мою возможную будущую наложницу. Следующий был бой Мита против Кибы, продлился он недолго. Киба мог превращать своего Нинкина в своего же клона, но что такое один клон против полусотни? Так что Кибу тупо запинали толпой. И вот наступил бой Хинаты против Ниджи. Хината, выложись по полной, наваляй этому самодовольному длинноволосому засранцу. Я верю в тебя. И не бойся, если что, я тебя вылечу. Сказал я, телепортировавшись к Хинате. Наруто-кун, я... Да и не волнуйся, даже если случится невозможное, и ты проиграешь, я все равно возьму тебя в свой гарем. А теперь взбодрись и иди. Начался бой двух юг. Поначалу Ниджи начал втирать о доброте и слабости Хинаты, но она, посмотрев на меня, без разговоров вступила в схватку. Хината сражалась на равных с Ниджи, они оба использовали джукин, но со временем то, что Ниджи был старше и опытнее, начало давать о себе знать. Они выбивали танкитсу друг у друга, но Ниджи преуспел в этом больше, и когда он смог ударить Хинату, возле сердца, она упала на землю, но все равно поднялась. И тогда после небольшого обмена слов между ними, Ниджи рванул на Хинату с целью убить ее. Тут уже пришлось вмешаться мне, и Ниджи упал на пол из-за того, что я, переместившись, дотронулся до него и с помощью датона повысил его вес в 15 раз. Хари, длинноволоска, я не дам убить тебе мою будущую жену. Можешь уже успокоиться, ты выиграл, Хинате нужна срочная медицинская помощь. Я отошел от него, к нам также спустились Куринай, Гай и Какаши, которые также хотели вмешаться и остановить Ниджи, но я успел быстрее. Подойдя к еле стоящей Хинате, я сказал: «Ты молодец, Хината. Давай я быстренько вылечу тебя, чтобы ты смогла понаблюдать и за моим боем. Так, момент, разблокируем все танкитсу, вылечим все синяки и гематомы, исцелим все повреждения внутренних органов. Все готово. Ты полностью здорова. Спасибо, Нарутакун. Да не парься, для моей будущей жены ничего не жалко. Пошли наверх, а то твой братец в нас сейчас дырку взглядом просверлит». Девятый бой был Гаары против Ли. Гаара просто стоял и все атаки Ли отражал своим песком. Ли крутился вокруг него, пытаясь атаковать только тайцзюцу, но никак в этом не преуспел. Тогда Гай позволил ему снять утяжелители, что увеличило скорость Ли раза в три. И тогда он смог нанести удары Гааре, что, впрочем, только рассердило Гаару, и он начал атаковать волнами песка, от которых Ли уже не мог уклониться. И ему пришлось открыть третьи врата. Врата жизни и четвертые врата. Врата боли, и он начал наносить невероятно сильные удары на невероятно большой скорости, что отбрасывало Гаару, но Ли догонял его в воздухе и продолжал его избиение. Когда Ли открыл пятые врата, врата предела, то смог ценой разорванных мышц нанести сокрушительный удар Гааре, который заставил лежать Гаару и не вставать. Но тем не менее, Ли также получил огромный урон от собственных же атак, а Гаара хоть и не мог подняться, все еще сохранил способность управлять песком, и поэтому попытался убить им Ли. Но смог захватить в песок и раздавить только левую руку и ногу, а когда захотел полностью окутать его песком, то вмешался Гай. Когда Гаара ушел, я спустился проверить Ли. Что ж, все хреново, но жить будет, и если я попозже им займусь, то он даже сможет остаться шиноби. У него повреждены половина костей и порвано больше половины мышц, а самое плохое, что у него раскрошились несколько позвонков. Обычные медики мало чем смогут помочь, поэтому я пока стабилизирую его, а после экзамена займусь им уже всерьез, тут придется повозиться. Спасибо, Нарутакун, ты достойный ученик Какаши. Я могу что-то сделать, чтобы помочь Ли? Да, если можете, принесите ему много еды, лучше мяса и молочных продуктов. Мне придется удалять осколки костей и выращивать новые за счет резерва организма, да и на регенерацию мышц уйдет много энергии, так что после операции он зверски будет хотеть есть. Другими нужными витаминами и минералами я его обеспечу, дав специальные приготовленные мною пилюли. Так, сейчас подлечим его, вот так. Все, его можно транспортировать в больницу. Ли унесли, а на табло высветилось мое имя и имя Кабуто, так что я остался на арене. Ну что, Кабуто, не хочешь сдаться? Прости, Наруто, но я на экзамен хожу 7 раз и хотелось бы уже прекратить эту традицию и получить, наконец, чунинский жилет. Кабуто, кому ты заливаешь? Я же с тобой проходил практику в госпитале и знаю, что ильянинам в ранга автоматически дают чунина. Если бы ты хотел жилет, давно бы уже в нем щеголял. А так ты просто хочешь собрать побольше информации для знакомой нам шипящей личности. Ты и об этом знаешь. Не зря я считал тебя умным. Ну, тогда ты должен знать, что на тебя у меня мало данных, и ты сейчас их хочешь получить. Ну тогда обломись, буду использовать тогда только тайцзюцу. Сказал я и напал на него, используя скопированный стиль мягкого кулака, даже ташинган не активировал, ведь я, кроме того, что медик, знающий расположение танкитсу, Так еще с помощью того же Ташингана я их еще и видел, и запомнить их расположение для меня не составило труда. Так как Кабута тоже медик, он быстро восстанавливал выбитые танкицу, но не быстрее, чем я блокировал новые, и когда количество заблокированных превысило определенный лимит, то у Кабута настолько ухудшился контроль, что он больше не мог себя лечить, и я смог его полностью обезвредить. «Ну что, Кабута, как тебе данные?» «Много узнал», — сказал я, вылечивая Кабута и помогая ему встать. «Надеюсь, твой ползучий друг будет не слишком разочарован. О, хоть ты и использовал только тайдзюцу, зато какое великолепно выполненный джукинхюк. Вон у Ниджи сейчас чуть бьякуган из орбит не вылез от такого поворота. Ну, Наруто, ты знаешь мои маленькие тайны, но я почему-то еще не в отделе допросов и дознания», — поинтересовался Кабута, когда мы вошли в уединенный коридор, в котором была лестница наверх арены. «Просто я знаю намного больше, чем говорю и показываю. Я понимаю твои причины, за которые ты недолюбливаешь Коноху, но ты неплохой парень, поэтому я тебе мешать не буду. Хотя свою месть нужно бы было направить не на саму деревню, а на определенных личностей, любящих сырые подземелья, как какие-то корни. Да, ты действительно много знаешь. Я тебя сильно недооценил. Но ты прав, у меня весомые причины не любить деревню, и если бы я мог, то обязательно бы добрался до определенных личностей, но они слишком уж глубоко засели. Что ж, я пойду. И спасибо за понимание». Пока я разговаривал с Кабута, и пока подымался наверх, уже прошел последний 11-й бой, Акимичи Чиужо против Кинута Доса, где звуковик практически за полминуты победил Пухлячка. У Акимичи техники эффективно работают только в паре с теневым подражанием Нара или же против большого количества слабых и медленных противников. До определенного момента все Акимичи достаточно слабы, в битве один на один, пока не смогут использовать все самые сильные клановые техники. Победителей отборочного тура собрали перед Хокаге, который поведал нам, что третий этап экзамена будет проводиться через месяц на арене в присутствии большого количества зрителей. Также перед тем, как нас отпустить, мы тянули бумажки с номерками, которые определяли противника и последовательность боев. Так вот получилось. Я против Ниджи, а победитель будет сражаться с Тимари, далее Шикамару против Мита, следующий бой Конкура против Абурамишина, Саски будет драться с Гаарой, а потом, если его победит, то с Досу. Также нам сказали, что победа в поединке не значит, что нам стопроцентно дадут Чунина. Чунинский жилет может получить даже тот, кто проиграл. После отборочного тура я пошел в больницу лечить Рокколи, где провозился с ним около 3 часов. Открытие небесных врат, конечно, повышает силу пользователя, но и расплата за это кратковременное усиление – это разорванные мышцы, поломанные кости, а если открыть все 8 врат, то за полученную на короткое время силу, сравнимую с силой 5 Каге, платой будет жизнь. Но для меня открытие врат будет хорошим подспорьем, так как практически все негативные эффекты так или иначе я смогу нивелировать, а когда у меня будет огромное количество HP, то даже открытые на небольшое время 8 врата не смогут меня убить. Вообще, с этими вратами такая же проблема, как и с синдзюцу, они оба могут сделать шиноби невероятно сильным, но чтобы ими воспользоваться, надо уже быть сильным, иначе можешь умереть или превратиться в камень. Поэтому, после того, как Гай пришел с кучей еды в палату Ли, а я закончил операцию над слегка отощавшим пациентом и разбудил его, дал сначала выпить различные лекарства и витамины, которые он запил лечебным отваром, потом уже дал Ли наброситься на еду. Гай со слезами на глазах смотрел, как его любимый ученик идет на поправку, прямо у него же на глазах. «Ну все ли ты здоров? Но недельку ты должен принимать лекарства и хорошо есть, и постарайся эту неделю сильно не напрягаться. И знаете, Гай-сан, может быть, это будет слегка некрасиво, но я за исцеление Ли, хотел бы, чтобы вы выполнили одну мою просьбу. Что ты, Наруто-кун, ты не обязан был помогать, но все же помог. И я понимаю, что в этом мире за все нужно платить, и готов выполнить твою просьбу за полное восстановление здоровья Ли. Ладно, я хотел бы, чтобы вы меня потренировали в тайдзюцу, и желательно научили открывать небесные врата. Ну, я даже не знаю, ты ведь ученик Какаши. И мы с ним хоть и вечные соперники, но забирать и учить чужого ученика — это как-то не в духе силы юности. Да какой там, нафиг ученик Какаши. Он меня вообще ничему не научил. Единственный раз, когда он тренировал нашу команду, был после того, как на миссии на нас напал S-ранговый отступник из тумана. И знаете, чему именно он нас тренировал? Хождению по деревьям, тому, что я уже в 4 года умел. После этого, именно я тренировал Мита и Сакуру, потому что из Какаши такой же сенси, как из говна сюрикен. Так что, даже если я начну звать вас Гай-сенси, никаких претензий Какаши предъявить не сможет. Эх, узнаю Какаши, он всегда был пассивным и ленивым, мне всегда приходилось его тормошить. Но я и подумать не мог, что он, так попустительски, будет относиться к своим ученикам. Поэтому знаешь, я согласен тебя обучать, и это будет еще одна победа в нашем противостоянии с Какаши, которая докажет, что я лучший сенси, чем он. Спасибо, Гай-сенси. Да кстати, когда я лечил Ли, я понял причину, почему он не может использовать ниндзюцу и гендзюцу. Почему, Наруто-кун? Спросил заинтересованный Ли, оторвавшись от еды. У тебя Ли невероятно плотная и жесткая ян-компонента чакры, и чтобы ей управлять, нужно очень много сильной инь-компоненты. А твой же очаг производит очень мало слабой инь-компоненты, которая, смешиваясь с твоей невероятно сильной ян-компонентой, производит чакру сильно насыщенную жизненной силой, и которой ты практически не можешь управлять. Значит, все дело в моем очаге чакры, а значит, это никак не исправить. Ну, вообще можно, но это будет достаточно опасно. Работа с очагом и чакра-каналами вообще всегда опасна. Можно изменить твой очаг и стимулировать его на большую выработку инь-компоненты, а также поставить на теле напротив очага печать, вытягивающую именно инь-компоненту, что в сумме приведет к улучшению качества инь, а также заставит очаг интенсивнее производить инь. Я это в принципе тоже могу сделать, но это, как я и сказал, во-первых, опасно, во-вторых, мне нужен будет донор, у которого я возьму немного клеток из очага, для того, чтобы изменить твой очаг по подобию донора. В итоге этой операции твоя чакра станет полноценной, ты сможешь ей манипулировать, и даже сила твоего тайдзюцу увеличится, так как оно основано на небесных вратах, которые в свою очередь основаны на чакре. Плюс я смогу научить тебя ильиндзюцу, что поможет тебе нивелировать негативные эффекты от открытия врат, и ты сможешь все время поддерживать себя в бою в наилучшем состоянии. Ли, если ты согласен на операцию, которую может сделать Наруто-кун, я могу стать донором для твоего очага. Гай-сенси, я согласен. Я не подведу вас, и вместе с помощью Наруто-куна, я стану таким же великим шиноби, как и вы, Гай-сенси. Ли, Гай-сенси. И начались слезы и обнимания. Подождав немного, я сказал: ладно, если вы согласны, то я могу провести операцию хоть сейчас, она хоть и опасная, но достаточно недолгая. Мне просто нужно немного клеток из очага Гай-сенсея переместить в очаг Ли и стимулировать их рост и распространение, а также сделать их приоритетными при регенерации, и тогда со временем ваши очаги чакры станут практически идентичными, и основываясь на чакре, вас даже можно будет назвать родственниками. Ну и печать сбора инь тоже поставлю. Инь, кстати, можно будет потом использовать в медицинских техниках, для лечения и ускорения заживления повреждений тела. Я вырастил из дерева небольшую кушетку, на которую и улегся Гай, и начал эту операцию, которая длилась всего 20 минут, но была не слишком приятна, для подопыт, хотел сказать для пациентов. А потом еще 20 минут накладывал печать, основанную на печати Мита и Джуинсоске. Получилось на очаге чакры маленькая звезда. Похоже, у меня на подсознательном уровне все печати, которые я делаю, принимают угловатую форму, напоминающую иногда звезды, а иногда стрелки. Ну, вот как раз и человеку помог, и постановку печати на живом шиноби проверил. Теперь можно и себе что-нибудь подобное поставить. И думаю, пойду-ка я изучу получше печать Саске, а именно фермент Джуга, высвобождающийся при активации второго уровня проклятой печати. С помощью сенсорики я нашел Саске, и был он в кабинете у Хокаге, вместе с Какаши и Анка. Я подождал его, и когда он вышел, договорился с ним, чтобы я завтра пришел к нему в квартал и исследовал печать получше, а также проверил, все ли нормально установилось и как повлияли мои манипуляции на целостность печати. Они, кстати, как раз и обсуждали проклятую печать, поэтому, когда Саске ушел домой, из башни Хокаге показалась Энка. О, глядите, Это же тот извращенец, который лазил по моим карманам и обнюхивал меня, когда я была в обмороке. Анка подошла ко мне очень близко, а потом зашла за спину, приобняла меня, уперевшись грудью и прошептала мне на ухо: «Ну и как тебе мое, как ты сказал, сексуальное тело? Понравилось? Оно тебе не снится теперь в твоих влажных снах? Знаете, оно мне очень пришлось по вкусу. Так бы тогда и съел его». Еле сдержался. Ложка уже была готова, стояла твердая, как стальная балка. Но все же есть одному, когда партнер по трапезе, без сознания, это не по правилам этикета. Да и мы все же не так хорошо знакомы, чтобы принимать пищу вот так вместе. Хотя будь вы моей, вы бы были моим каждодневным десертом, который бы я ел с утра и до ночи, с утра и до ночи. О, а мальчик созрел, и уже хочет тело бедной Анка, себе на десерт. Но ты уверен, что справишься со мной, малыш? Я ведь ненасытная, могу и сама тебя съесть. Мне-то можешь не врать. Видишь вот эти глаза? Я включил Ташинган, именно с их помощью я удалил твою метку. Они позволяют видеть незримое, такое, например, как внутренняя структура печати и ее содержимое, но также они могут видеть и просто сквозь различные предметы и поэтому увидеть, что кто-то всегда сидел на сексуальной диете и ничего кроме самоудовлетворения не пробовал, для меня не составляет труда. И меня это, кстати, сильно удивляет. Как такой красивый цветок, до сих пор, может быть еще не сорван? Так ты, извращенец, еще и сквозь одежду всех рассматриваешь. Вот же изврат. И то, что я ни с кем не спала, такого извращенца, как ты, вообще касаться не должно. А я его еще и хотела поблагодарить. Эй, ну что сразу извращенец? Я же на красивых девушек смотрю, а не на парней. Да и вообще, кто из нас безгрешен? И кто, имея способности и возможности подглядывать сквозь одежду, этой способностью не воспользовался бы? Да, я каюсь, именно из-за этого и я стал таким бабником, который хочет себе гарем. Гарем. Пф. Да кто захочет пойти в гарем к такому злодею, как ты? Все девушки просто сбегут от такого развратника, только завидев тебя. Ну, вообще-то, у меня уже есть гарем, и в нем уже есть две девушки, плюс, еще скоро планируется пополнение. И что они в тебе нашли, раз согласились жить с тобой? Ну, я сильный, красивый, богатый, добрый, умею вкусно готовить, умелый любовник. Ой, не смеши меня. Как только недавно выпущенный Геннин может быть сильным, и тем более богатым. Я узнавала, ты с командой брал кучу плюс-плюс-плюс ди плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, ранговых миссий, и всего одну с ранговую, и так как ты сирота, то богатым успеть стать никак не мог. И какой к черту умелый любовник, тебе ж 13 лет всего-то. Неужто я вас так заинтересовал, что вы потрудились узнать обо мне информацию? Я польщен, я даже повышу вас в списке. В каком еще списке? Ну как же, в списке кандидаток на вступление в гарем. Думаю, поставлю вас сразу после Ина. Да ты самоуверенный, список себе составил. Ну, давай расскажи, кто там еще есть, и я посмеюсь над твоей самоуверенностью. Ну, первая идет Хината Хьюга, она меня любит еще из Академии, и если бы не ее клан, она давно бы уже была в гареме. Вторая идет Сакура Харуна, с ней мы тоже знакомы с Академии, но у нее случилась детская влюбленность в Учиху Сасуке, которая уже вроде и прошла, но она все равно цепляется за нее и не хочет признавать, что уже давно влюбилась в меня. Потом Ина Яманака, с ней история такая же, как и с Сакурой. Потом вот вы идете. Ну, дальше рассказывать не буду, потому как это затянется очень надолго. Да у тебя самомнение больше, чем гора Хокаге. И как ты посмел поставить несравненную меня только на четвертое место? Эх, как же сложно понять вас, женщин. Ладно, не буду с вами спорить, могу, если хотите, вообще вычеркнуть вас из списка. Знаете, я ведь, в конце концов, не могу брать себе в жены девушек, которым я настолько противен, как, допустим, вам. Я и не говорила, что ты мне противен. Ну, а как же то, что, вместо благодарности за помощь в снятии проклятой печати, я... Как только вы меня увидели, первое, что от вас услышал, это обвинения и предъявы непонятно в чем. А я, между прочим, нашел вас в лесу смерти, без сознания, раненую. Вылечил вас, отнес в безопасное место, избавил от клейма на шее. Вы же сами говорили об опасностях леса смерти, и должны понимать, что на запах крови могли прийти хищники и употребить ваше бессознательное тело, как мясное блюдо. Да ты прав. Прости, я слегка погорячилась. Просто у меня характер очень сложный, именно из-за него я и не могу себе никого найти. Да и то, что я ученица отступника Орочимару, сыграла в этом свою роль. Поэтому-то на всю деревню у меня всего одна подруга Юхи Куринай, только она и может терпеть мой скверный характер. А Юхи Куринай, красотка сенсей команды Хинаты, она была у меня в списке. Эй, у нее уже есть мужчина, она со Сумой встречается. Хотя они наивные думают, что об их отношениях никто не знает. Все ходят, скрываются. Я же и говорю, что именно была. А об их отношениях в Конохе практически каждая собака знает, только они сами и не знают, что другие знают. Ну ладно, раз я тебе все же не противен, то может, позволишь пригласить тебя на ужин ко мне домой, где я все же попытаюсь тебя соблазнить и затащить в свой гарем. Ладно, позволю. Как раз и посмотрю на твои богатства. Я вел ее к своему дому через лес, и она всю дорогу язвила, предполагая, что я живу в какой-нибудь деревянной халупе и называю это богатым домом, а мой воображаемый гарем состоит из левой и правой. Но как только из-за деревьев показался мой трехэтажный особняк, то сразу замолкла. Да и на ужине, когда ела с изумрудной тарелки, изумрудной вилкой была нема как рыба, а еще посматривала на Мита и Карин, которые также ели с нами. Потом был десерт, которого она взяла себе 3 порции, и также молча его съела, а после сказала, что ей нужно идти, и я телепортировал ее к башне Хокаге. В общем, на следующий день я полностью исследовал печать Саски, а также проанализировал фермент Джуга, и в модификаторе тела я добавил своему организму возможность синтезировать такой же фермент, реагирующий на сен-чакру, и потратил на это только 15 SP и 200 тысяч PP. Теперь я могу все время находиться в сен-моде, тогда как раньше для этого у меня сен-чакру собирали клоны, и как только она у меня заканчивалась, я развеивал одного клона, сборщика сен-чакры, и создавал еще одного на замену предыдущему. Мы с Гай-сенсеем договорились, что он начнет меня тренировать вместе с Ли, когда тому уже можно будет нагружать себя, а пока я занялся несколькими делами. Во-первых, я решил овладеть еще несколькими смешанными стихиями. Для начала, я решил соединить чакру стихии молнии и ветра, в итоге у меня получилась стихия скорости. Так, когда я создавал в себе запас этой чакры, я мог двигаться со сверхзвуковой скоростью, и моя реакция была соответствующей скорости перемещения. Но запас этой чакры довольно быстро тратился. Вообще у каждой стихии, можно сказать, есть 2 полюса. Первый полюс отвечает за защитные свойства стихии, а второй за атакующие. Есть, конечно, и другие характерные свойства стихии, такие как проникающие свойства, режущие свойства, температурное свойство, манипулятивное свойство. Но главным, как по мне, являются именно защитные и атакующие. Так у земли большие защитные свойства и достаточно маленькие атакующие, у огня же, наоборот, атакующий потенциал большой, но защититься огнем, конечно, можно, но сложно и неэффективно. И вот, если смешать землю и огонь, акцентируя внимание только на их атаку, то получится йотен, стихия лавы. Если же соединять их, основываясь на защите, то получится катон, стихия стали. Находясь в чакра-системе, эта стихийная чакра позволяет сделать кожу твердой и прочной, как вольфрам, который добавляют в чакра-проводящую сталь. Теперь, разобравшись в принципах соединения стихий, я смог соединить все возможные комбинации из 2 стихий. Из воды и огня футон, стихия пара, из земли и молнии бакутон, стихия взрыва, из земли и ветра джетон, стихия магнетизма, из воды и молнии рантон, стихия шторма и из ветра и огня шакутон, стихия жара. Все эти стихии я выучил с помощью клонов всего за 5 дней, но многие из них являются просто более сильным аналогом одной из 5 стихий. Так, например, стихия жара — это тот же огонь, только более эффективный и смертоносный, как и, допустим, стихия шторма — это более сильная версия молнии. Поэтому самой полезным для меня из всех этих стихий была стихия магнетизма. Я мог, как и Гаара, управлять достаточно большим количеством обыкновенного песка. Если же я меняю обыкновенный песок, допустим, на железный, тогда объем материала, которым я могу манипулировать, уменьшается. Но я думаю, Просто пока не привык пользоваться джетоном, и когда приноровлюсь, смогу увеличить количество железного песка. Во-вторых, я создал тройку клонов из чакра плоти и отправил их со свитками в страну железа, чтобы они добыли там вольфрама, никеля и хрома, которые и придают чакра проводящей стали ее свойства. Из этих металлов я хочу сделать себе броню. В-третьих, я создал себе амулет, в который я мог запечатать структурированную чакру, то есть своих клонов. Этот амулет был для меня следующей ступенью в фэнгцзюцу. Он был больше всего похож на печать мета, так как созданный раньше амулет мог хранить только чакру, и если я пытался запихнуть туда клона, он при распечатывании был просто чакрой. Этот амулет был нужен для подготовки отражения нападения на деревню Арачимару и деревни Звука с деревней Песка. Я буду запечатывать туда клонов, а в день нападения, всех их освобожу и распихаю по деревне. Они смогут помочь в отражении нападения и постараются всех оглушать и не убивать, а также выдам им свитки для хранения живых людей, в которые они запихнут самых ретивых и кровожадных, которых уже потом убью я сам, для получения СП. Так, когда все же подошло время тренировок с Гаем, мне пришлось почти весь день посвящать именно им, но это мне не мешало оставлять клонов для тренировки Мита, Сакуры и Карин, которых я обучал по одинаковой программе, физические нагрузки и Ирин-дзюцу, что для Карин с ее чакрой было очень актуально. Мита же пробовала завершить Расинган, и когда она это смогла, клоны показали ей дальнейшие варианты развития этой техники, а именно увеличение размера Расингана, а также придание ему стихийных свойств. И Мита с помощью клонов приступила одновременно сразу к тому и к тому. Я же, кстати, могу самостоятельно придать Расингану свойства смешанных стихий. А также с помощью еще двух клонов, я придал Расингану свойства стихии пыли, и когда я испытал такой Расинган в долине завершения, то за мгновение образовалась и пропала огромная сфера, а после в радиусе 100 метров была просто круглая гладкая воронка, и причем это был эффект самого простого Расингана. Этот Расинган слишком разрушителен, и поэтому я его применял только клонами. Самый полезный Расинган из смешанных стихий получился с чакрой Рантона, стихией шторма. Получалось, что-то наподобие сера, из голубой искрящейся сферы, вырывался поток, похожий на толстый лазерный или плазменный луч. И хоть техника и была мощной, она не причиняла такие масштабные разрушения, она была скорее точечной, и поэтому, ее можно использовать самому, не боясь умереть от собственной же техники, и в мгновение превратиться в пыль. Получался такой мощный плазменный или лазерный резак, так я эту технику и назвал Рантон. Кишаката. Высвобождение шторма. Плазменный резак. Остальные же смешанные стихии приводили в основном к одному, к масштабному разрушению, причем в разной степени эффективности, в этом, конечно, преуспел Бакутен, стихия взрыва. Гай почти сразу, по моей просьбе, научил меня открывать врата, и я все тренировки проводил с открытыми первыми вратами. Вратами начала, которые снимали ограничения мозга на силу мышц, и вторыми вратами. Вратами исцеления, что снимали усталость и повышали выносливость. Другие врата я открывал нечасто и ненадолго. Также Гай выдал мне зеленый костюм, сделанный из органического материала, позволяющего коже дышать. В этом материале были растительные волокна, которые я пропитал макутаном и изменил их цвет, так что комбинезон стал темно-синим. Гай на это неодобрительно сказал, что теперь комбинезон не подходит для тренировки силы юности, на что я ответил, что я пока и так юн, и мне сейчас больше надо тренировать силу воли и силу пафоса, и для этого темно-синий комбинезон очень даже подходит. На это Гай махнул рукой и выдал мне еще и утяжелители. Так что кроме 33G от пространственного кармана, я был еще нагружен и по 200 кг на каждой конечности. Тренировки проходили в бешеном темпе, а как же были рады Гай или... Ведь теперь вместе со мной, они могли тренироваться еще больше и интенсивней, потому как я их лечил и восстанавливал им выносливость, плюс на тренировку я приносил вкусные энергонасыщенные обеды. На этих тренировках присутствовала и Тен-Тен, но она тренировалась отдельно, так как наш темп поддерживать не могла. Кстати, пока мы бегали по деревне, я иногда замечал Джирею, в основном, возле горячих источников, возле различных баров и возле улицы красных фонарей. Так как Мита практически все время тренируется у меня дома, то вряд ли они встретятся, и вряд ли даже, если это произойдет, то он от доброты душевной, решит ее потренировать и даст ей призыв. Но как же я был неправ. Я не учел то, что Мита не я, и она сутками напролет тренироваться не может, поэтому она оставила клонов тренироваться дома, а сама пошла прогуляться и поесть старого доброго рамена из Ичираку, где и встретила Джираю. И еще я не учел извращенность Джираи. Он знал о Мита Узумаки, джинчурике девятихвостого лиса и его крестнице, и раньше он о ней как-то вообще не думал, до того момента, как не увидел ее. То, что Мита невероятная красотка, стала катализатором, и он вдруг вспыхнул заботой и решил научить ее призыву жаб. И это ему удалось. Когда я пробегал возле озера, то заметил расстеленный свиток контракта, Мита стоящую на коленях и подписующую контракт кровью, причем делала она это, выпятив вверх свою попку, на которую сальным взглядом и пялился Джирея. Я аж прифигел от такого поворота событий. Я сказал Гаю Сенсею, что отлучусь от тренировки, так как заметил свою сокомандницу и хочу с ней поговорить. Гай милосердно разрешил отлучиться, но сказал, что штрафом за это будет дополнительные 50 кругов.